Глава 21. Первая встреча. Отдохнуть дали совсем недолго. Уже через час в дверь моих поволчьи сдержанных покоев уверенно постучали. «Пора». Молодая волчица, позвякивая оружием, молча проводила меня. Высокая и стройная красавица, она плавно шагала впереди, глухо бряцая длинными стрелами в колчане. И я вдруг ощутила себя рядом с ней маленькой нескладной толстушкой. Эх, мне бы такую модельную фигуру. С завистью смотрела я на ее длинные ноги и черный блестящий хвост густых волос. Будто почувствовав мой взгляд, она обернулась. Синие глаза волчицы казались насмешливыми. Я окончательно помрачнела. «Зато я — дочь Скорпиона», — гордо подумала я, «которая отправляется на встречу с хаосом». Возможно, в последний путь. Как ни странно, напоминание о вероятности близкого конца привело меня в приподнятое настроение. Сейчас не до сравнения себя с модельными волчицами. Так что из замка я вышла с упрямо поднятой головой. Небо после обеда затянуло хмурыми серыми тучами. Поднялся ветер, периодически швыряя туда-сюда сорванные желтые листы. Совсем осенняя погода. Меня уже ждали старейшины волков. Мантикора и двухметровый золотоволосый красавец-король с синими глазами. Я невольно улыбнулась ему. «Сейчас полетишь на мантикоре, как истинная дочь рода». Чуть улыбнувшись в ответ, король лично подсадил меня в седло, проверил ремни. Кора рядом с ним вела себя на удивление прилично, а вот волков не жаловала, ненавязчиво демонстрируя зубастую пасть. «Лети строго за мной. Готова?» Дракон смерил меня долгим, серьезным взглядом, и я сосредоточенно кивнула. «Конечно, не готова. Полетели уже. Стартовать удобнее с высоты. Ухаешь вниз, потом расправляешь крылья и выправляешься. А чтобы оторваться от земли, приходится брать разгон и мощным прыжком прыгать вверх, активно работая крыльями. Дракон сильный и прилично возвышается от земли. Я обеспокоилась за невысокую мантикору. Сможет ли она оторвать от земли нас двоих? Но оказалось, беспокойство было напрасным. Кора разогналась в несколько мощных прыжков, неожиданно махнула на стену, словно огромная кошка, и уже оттуда взлетела. «Кора, ты крута!» — прокричала я ей в ухо, на что та довольно мяукнула. Летели недолго. Сотни лет назад Скорпион открыл портал буквально в 10 минутах полета от города волков. С высоты было видно, как пышный разноцветный лес постепенно сменяется на голый, безжизненный, мертвый. Меня передёрнуло. Я примерно представляла, что борьба с хаосом нелегка, но на деле все было хуже. Хаос буквально уничтожал эту землю, убивая всю жизнь. Портал я увидела издалека. Он светился в безжизненном лесу огромным полукругом. И хотя мне не понравилось угасание леса, заметив свет портала, я неожиданно для самой себя пришла в восторг. Какой же он красивый. Отвести взгляд было невозможно. Он словно тянул меня к себе. Кора заскулила, явно ощущая то же самое. «Мы с тобой ведь обе его дочери, да, Кора?» Недалеко от портала стоял отряд волков. Я заметила несколько огромных наземных арбалетов, заряженных стрелами, еще какие-то катапульты, телеги, непонятные мне устройства. Дракон сел, подняв крыльями целый тайфун пыли и пепла. Мантикора приземлилась следом. Я нагнулась и, зажмурившись, прижимаясь лицом к гриве мантикоры, чтобы сберечь глаза. «Боишься?» Вопрос короля прозвучал негромко. Он подхватил меня с коры, чтобы поставить на землю. «Пепел летит в глаза», — тихо ответила, осторожно разлепляя ресницы. «Хочу к нему». Я немедленно потянулась из рук дракона к влекущему меня порталу. «Девочка, не торопись!» Дракон повелительно придержал меня. «Сначала сосредоточься, ощути, а потом закрой его, тогда все будет хорошо». В голосе короля странным образом сплелись личная просьба и прямой приказ. «Попробую». Нехотя согласилась, быстро шагнув к манящему свету, как только дракон отпустил меня. Закрывать портал совсем не хотелось. Кирилл был прав. Я не боялась. К порталу меня тянуло, словно пчелу к прекрасному цветку. Моему цветку. Ощущение необыкновенного притяжения и предвкушения встречи. Вот что я на самом деле чувствовала. Я шагнула к порталу с радостью. Глаз нельзя было оторвать. как он был великолепен и насколько... родной. Хаос никак не может мне навредить, уверена. Почему же я боялась раньше? Портал приветственно завибрировал, светящаяся щель стала шире, и из нее высунулась вытянутая рептилоидная голова зубастого монстра с закручивающимися рогами и длинная трехпалая когтистая лапа. «Хаос делает с материей, что хочет», — вспомнила я, с материнской любовью рассматривая чудовище. Сзади раздались крики. «Назад! Отойди! Миса!» Я предупреждающе подняла вверх руку, не оборачиваясь. «Монстр!» Теперь я слышала его. Не то утробное урчание, которое слышали все, а иное. Слышала даже не мысли. Их не было, а ощущения. В них была просто по собачьей слепая готовность повиноваться. Мне. А еще он такой хорошенький. Вздохнула. Любоваться хаосом было нельзя. Передо мной ставили другую задачу. «Назад, малыш!» Слух, с сожалением, произнесла я. Крохотные красные глаза уставились на меня. Малыш с обиженным урчанием попятился, послушно исчезая в портале. Улыбаясь, я подошла вплотную и протянула руку к родной стихии. «Привет!» Портал ответил радостной вспышкой и тут же потускнел. Что-то было не так. Неправильно. Его прекрасный свет начал сжиматься, превращаясь из широкой щели в узкую, а затем и в совсем маленькую, едва заметную полоску. «Что происходит? Почему? Я не хотела этого. Не так. Ничего не понимаю». Мне не пришлось даже взмахнуть рукой. Портал сжался до полоски, как только я подошла, а когда была далеко, наоборот, активнее работал, выпуская хаос. Как это понимать? Будто мать со всех ног убегала от своей блудной дочери. Я почувствовала слабое облегчение, но больше — абсолютное непонимание и обиду. Подождав немного, вопросительно повернулась к королю. Он стоял за 10 шагов от меня. Смотрел задумчиво и серьезно. «Мне нужно подумать», — произнес наконец. «Если даже он не понимает, что происходит, то я могу только развести руками». Бросила взгляд за спину короля. Всадники на своих мохнатых зверях наблюдали за нами чуть поодаль. Вот на их лицах отчетливо виднелись удивление и радость. Хоть что-то. Князь Таор ждал верхом на волнующемся волке. Зверь нетерпеливо переступал лапами по земле и все громче поскуливал. После обеда моросил небольшой дождь, и подвижному волку не хотелось стоять. «Спокойно!» — негромко прикрикнул на лохматого князь. «Летит!» — крикнул один из воинов. Все ждали. «Начинается!» Таор поднял голову и тоже заметил в сером небе длинное тело золотого дракона. Чуть поодаль за ящером летела мантикора, неся на себе уже знакомую ему женскую фигурку. Князь усмехнулся, вспомнив, как после приветственного обеда сразу несколько волков при нем выразили желание ухаживать за смешливой и миловидной дочерью Скорпиона. Катерина выглядела уверенней по сравнению с их последней встречей. Как знать, может, мясо, с таким аппетитом съеденное ею за общим столом, знак скорого соединения родов. По крайней мере, так считали старейшины. Таора гораздо больше волновало, как дочь Скорпиона подействует на портал хаоса. Им приходилось нелегко последние дни. Слишком мало сна и слишком много хаоса. Волки убивали, а затем жгли трупы беспрерывно, днем и ночью. Если портал станет активнее еще хотя бы чуть-чуть, у них не хватит сил, и тогда твари поползут по лесу. Золотой дракон уже приземлялся и еще на подлете ловко перевоплотился, так что на землю опустились не когти дракона, а человеческие ноги в кожаных сапогах. Следом села крылатая мантикора. Вот на этого зверя волки пялились с нескрываемым отвращением, скаля клыки, чуяли, что чудовище из чужого мира. Таор хмыкнул, наблюдая, как король подхватывает скорпиончика с мантикоры, однако сразу подозрительно сощурился. Острый глаз волка подметил, что дракон не спешит отпускать женщину, на секунду дольше необходимого придерживает ее на руках, кладет руку на плечо. Она неловко отступает, поглядывая на портал. Князь заинтересованно поскреб подбородок кончиком ножа, как часто поступал, когда что-то очень привлекало его внимание. «Похоже, дракон не просто интер...» Мысль не удалось закончить. Очередная тварь полезла из портала в тот самый момент, когда она подошла к нему. Чёрт, не успеть. Таур испугался за женщину, но уродливая тварь внезапно попятилась. Не может быть, они никогда не отступали. И как только дочь Скорпиона подошла к порталу, что-то изменилось. У него на глазах портал, который обычно выглядел как серповидная двухметровая светящаяся щель, в которую мог пролезть средний волк, завибрировал и превратился в едва заметную ниточку, почти исчезнув. Таор не верил своим глазам. Такого он не видел никогда. Никто из них не видел. На радостно удивленных лицах волков появилась надежда. Она даже ничего не сделала. Просто одно ее присутствие повлияло на портал. Таор следил за женской фигуркой с возросшим интересом. «Я должен оставить Скорпиона у нашего рода. Нельзя упустить ее». Уже вечером этого дня князь Таор решительно вступил в залу, где уже заканчивалось совещание старейшин с его величеством. Король несколько устало поднял глаза на входящего воина. «Что вы хотите, князь?» — сурово задал вопрос один из старых волков. Мужчина поклонился старейшинам и отдельно королю. «Ваше Величество!» — он устремил решительный взгляд на дракона. «Прошу королевского разрешения ухаживать за мисс Екатериной из рода Скорпионов». На лицах старейшин появилось сдержанное одобрение. «Таур — знатный волк и один из наших лучших воинов, достойный высокородный муж». Повернулся старейшина Грер к королю. «Знаю», — уронил последний с непроницаемым выражением лица, в котором все же улавливалось что-то. «Недовольство?» Минуту дракон изучающе смотрел на волка, затем медленно, словно нехотя, обронил. «Разрешаю, князь Таор».